6. «Это бывает женским именем и нежным чувством», — сказал железнодорожный контролер. «Вы не имеете представления, что бы это могло быть?» Железнодорожный контролер сел напротив и показал в газете кроссворд. «Сколько букв?» — спросил я. 6, — сказал он. «Любовь?» — сказал я. «Скорее всего, любовь». «Любовь, точно!» — воскликнул железнодорожный контролер. «Как я не додумался!» «Трудно отгадывать кроссворды, содержащие слова «омофоны», — сказал я. «Это всегда головоломка». Вагон был пустой, может, весь состав был пустой, и я был единственным пассажиром. «Повезло», — заметил я. «Можно хотя бы разгадывать кроссворд. В поезде ни одного человека». «Сейчас никого. Но вы увидите, что будет на обратном пути, сущий конец света». Мы проезжали мимо Оэрош, и он показал мне на пляж, битком забитый людьми. Песка видно не было, одни тела, сплошное людское пятно, растекшееся по пляжу. «Будет конец света», — повторил железнодорожный контролер. «Хлынут все, юноши и девушки, слепые и калеки, дети, беременные женщины, дедушки и бабушки, тут будет светопредставление». «Что вы хотите?» — сказал я. «По воскресеньям всегда так. Все едут на пляж». «В мои годы такого не было. Отдыхать ездили на свежий воздух, в деревню. Называлось это дачным сезоном. А теперь ничего этого больше нет. Всем требуется подкоптиться. Днями лежат на песке и жарятся на солнце, как сардины. А это вредно. Вызывает рак кожи. Об этом им говорят в газетах, но им по барабану». Железнодорожный контролер вздохнул и посмотрел в окно. Мы были в Альто-ди-Барра, и посреди моря поднималась крепость Торре-ду-Божио с маяком. «И непрерывно пьют Кока-Колу, днями напролет пьют это пойло. Вы когда-нибудь видели Оэрош в понедельник утром? Весь усеян затычками, красный ковер из затычек». «Затычки?» — спросил я. «Что это значит?» «Так народ называет пробки от бутылок». «Хорошо, когда можно узнать что-то новое», — сказал я, после чего спросил, «можно я покурю? Вагон пустой?» «Курите, курите», — ответил он. «Курите сколько хотите. Я тоже, пожалуй, покурю». Мы достали одновременно по пачке сигарет. Я ему предложил свою, и он мне свою. «Чем дымите, позвольте узнать?» — спросил железнодорожный контролер. «Сигареты, мультифильтр. В Португалии их нет, они практически без запаха и вкуса, как будто вдыхаешь воздух. На пачке даже написано «Activated Charcoal Filtration System», что означает, что в них небольшое содержание никотина и смол. Но все равно это такая же дрянь, как и остальные. Курение вызывает рак почище солнца». «А что его не вызывает?» — ответил железнодорожный контролер. «Даже осознание себя несчастливым. Один мой друг умер от рака, потому что считал себя неудачником и несчастливцем». Он взял сигарету, которую я ему предложил, и угостил меня своей. «Я курю Портоге Суаве, а раньше курил Дефинитивус, но их больше не выпускают, все изменилось, даже вкус на табачный дым». Я мечтал закрыть глаза на минуту, но он продолжал свой разговор. Мы проезжали Сан-Педро, и он обратил на него мое внимание. «Как, по-вашему, можно построить что-нибудь более безобразное?» — сказал он, показывая на дома, видневшиеся в окно. «Вы где-нибудь видели большее уродство?» «Действительно, ужас берет», — я согласился. «Но кто разрешает строить такое уродство?» «Вы знаете», — сказал железнодорожный контролер, «вы знаете, в Португалии очень специфические мэрии. Они доверяют строительству архитекторам, которым нравится складывать лего. Все они бездари, но считают себя современными». «Вам не нравится современность», — сказал я. «Я это уже понял». «Я презираю ее и считаю сплошным безобразием. Хороший вкус отправился к такой-то матери, извините за выражение. Но вы разве не видели мини-юбку? Не считаете, что она безобразна? На какой-нибудь девчушке еще куда ни шло, но на толстой тетке с вывороченными коленями она безобразна. Лишает женщину какой-нибудь привлекательности и тайны». Он опустил глаза на свой кроссворд и сказал: «Ну вот, приехали. Современность тут как тут. Современный архитектор, имя которого — противоположность баса, произнесенная заикой. Слово из пяти букв. «Аалто», — сказал я. «Это финский архитектор, его так зовут. Алвар Аалто». «Аалто, это же надо, поди знай. Наверное, сплошной кошмар», — сказал он. «Отнюдь нет», — сказал я. «Он построил в 50-х годах Хельсинки и прекрасные здания по всей Европе. Мне нравится». «Вы были в Хельсинки?» — спросил он. «Да», — ответил я. «И хорошо знаю, что этот город из кирпича, с домами, построенными Аалто, а вокруг города лес». «А люди? Что там за люди?» — спросил он. «Финны много читают и много пьют», — ответил я. «Очень симпатичный народ. Мне нравятся люди, которые умеют пить». «Ну, тогда португальцы вам подавно понравятся», — сказал он не без логики. Поезд подъезжал к Кашкайшу. «Красиво, правда?» — сказал железнодорожный контролер, показывая на отель Ишторилсоль. «Современный», — сказал я. «Суперсовременный и уже устарел». Потом спрашиваю. «Вы думаете, такси до развязки на улицу Гиншу будет стоить дороже 500 эскуда?» «Думаю, что нет», — говорит он. «В Португалии такси почти даром. Вы у себя за границей должны это знать». Я вам расскажу, что со мной приключилось, когда я единственный раз выехал из Португалии. Поехал повидаться с сыном. Он в Швейцарии живет, в пригороде Женевы. Сел в такси, за которое заплатил все, что взял с собой из Португалии. Вы случайно не швейцарец?» «Швейцарец?» — воскликнул я. «Что за чушь? Я итальянец». «Но практически португалец», — сказал он. «Вы ведь давно здесь живете, не правда ли?» «Нет», — сказал я. «Но, должно быть, какой-то мой незнакомый предок был португальцем. Думаю, что Португалия записана в моем генетическом багаже». «Генетическом багаже?» — повторил железнодорожный контролер. «Я встречал это выражение в дневнике событий». Примечание. Дневник событий — центристская газета, основанная в 1864 году. С ней в разное время сотрудничали Фернандо Песоа и Жозе Сарамаго. «Это та штука, что содержит знаки. Знаком больше, знаком меньше, нет?» «Что-то в этом роде», — сказал я. «Но, говоря откровенно, сам не представляю, что такое генетический багаж. Думаю, что это характер. По-моему, проще называть его характером». «Мне нравится это слово», — сказал железнодорожный контролер. «Моя жена говорит, что у меня хороший характер. Вы что скажете?» «Скажу, что у вас прекрасный характер», — ответил я. «Приятно было поговорить. Без нашей беседы поездка была бы сплошной скукотищей». Старуха показалась в двери и посмотрела на меня с подозрительным видом. «Добрый вечер», — сказал я. «Я приехал посетить здешний дом и хочу его осмотреть, если вас не затруднит». «Мой дом?» — ничего не понимая, удивленно спросила старуха. «Нет», — уточнил я, — «не ваш, а большой, дом у маяка». «Вилла закрыта», — терпеливо сказала старуха. «Сейчас там никто не живет. Она уже много лет закрыта». «Я знаю», — сказал я, — «поэтому и хочу ее навестить. Специально для этого приехал из Лиссабона. Вон, посмотрите, меня ожидает такси». Я показал на машину, стоявшую с другой стороны дороги, чтобы она убедилась, что я не шучу, а приехал взаправду. «Вилла закрыта», — повторила старуха. «Я сожалею, но она закрыта». «Вы смотрительница?» — спросил я. «Нет», — ответила она, — «я жена смотрителя маяка. Изредка я ее проветриваю, прибираю. Тут, знаете, на морском берегу все портится быстро. И окна, и мебель. А владельцам мало забот, они тут не живут, живут за границей, они арабы». «Арабы?» — воскликнул я. «Этот дом принадлежит арабам?» «Увы, да», — сказала жена смотрителя маяка. «Предыдущий хозяин, купивший ее за ломоть хлеба у настоящих владельцев, собирался перестроить ее под гостиницу, но фирма его прогорела. Мой муж считает, что он был жуликом, поэтому все продал арабам». «Арабам», — сказал я. «Ни за что бы не подумал, что этот дом когда-нибудь будет принадлежать арабам». «Что вы хотите, вся эта страна выставлена на распродажу», — сказала жена смотрителя маяка. «Вы разве не знаете, что иностранцы скупают здесь все на корню?» «Увы, к сожалению», — сказал я. «Но зачем арабам понадобился этот дом?» «Если говорить откровенно», — сказала жена смотрителя маяка, Я думаю, они дожидаются, когда он рухнет. Пока он стоит, мэрия не дает разрешения на перестройку в гостиницу. А когда рухнет, построят новый прекрасный дворец». «А он рушится?» — спросил я. «Вы бы знали», — сказала жена смотрителя маяка. «В апреле был сильный шторм, над двумя комнатами снесло крышу, теми, что выходят на море. Страшно смотреть, боюсь, что за зиму снесет весь верхний этаж». «Поэтому я и приехал», — сказал я, воспользовавшись случаем, «чтобы увидеть дом перед тем, как он окончательно рухнет». «Вы собираетесь его купить?» — спросила жена смотрителя маяка. «Нет», — сказал я, — «не знаю, как объяснить. Я жил в этом доме много лет назад, когда вас еще тут не было». «Значит, это было до 71-го», — сказала жена смотрителя маяка. «Мы перебрались сюда в 71-м. Тогда тут заправляли Виталина и Франциско». «Конечно, я прекрасно помню Виталину и Франциско. Они были здесь, когда я жил в доме. Виталина занималась уборкой, готовила пищу, делала такой рис с рыбой-удильщиком, как никто. Что с ними сталось?» «Франциско умер от цирроза», — сказала жена смотрителя маяка. «Он много пил, приходил со старшим двоюродным братом моему мужу. А Виталина переехала к сыну на Кабуда-Рока». «Все смотрители маяка в семье», — сказал я. «Все смотрители», — сказала она. «Сын Виталины тоже смотритель в Кабуда-Рока. Сейчас-то он зарабатывает хорошо. Виталине сейчас намного лучше, чем с Франциско. С ним не было жизни, вечно пьян. Иногда ей самой приходилось лезть на маяк, он был не в состоянии». «Совершенно верно», — сказал я. «Однажды она прибежала ко мне за помощью. Лил дождь и стоял туман. Франциско лежал на кровати, пьяный в хлам. Виталина прибежала ко мне, разбудила. Надо было наладить радиосигнал, у нее не получалось. Я всю ночь проторчал с ней на маяке». «Бедная Виталина», — сказала жена смотрителя маяка. «Несчастная выпала ей судьба. Когда муж думает только о бутылке, это, я вам скажу, несчастье». «Франциско был большой симпатяга», — сказал я. «Думаю, он любил свою жену». «Любить-то, может, и любил, не бил, но каждый вечер валялся в дымину пьяный». Таксист дал сигнал, мол, что я намерен делать. Я знаком показал ему ждать и спросил у жены смотрителя маяка. «Ну так покажите мне дом». «Конечно, конечно. Только надо торопиться. Скоро приедет мой сын с семьей. У внучки сегодня день рождения. Надо успеть еще приготовить праздничный ужин». «Меня устраивает», — сказал я. «Тогда я успею на поезд из Кашкайша. Я в 9 должен быть в Лиссабоне». Жена смотрителя маяка попросила извинить ее и исчезла в доме. Вскоре вернулась со связкой ключей и сказала, что можно идти. Мы пересекли двор и добрались до лоджии. «Вход теперь отсюда», — сказала жена смотрителя маяка. «Ваше время, наверное, входили с террасы через застекленную дверь, которая сейчас перекосилась и все стекла разбиты». Мы вошли, и я немедленно почувствовал запах дома. Он отдаленно напоминал запах в парижском метро зимой. Смесь плесени, краски и можжевельника. Такой запах был только в этом доме, и я все вспомнил. Мы вошли в гостиную, и я увидел пианино. Оно было накрыто простыней, но я все равно за него уселся. «Извините», — сказал я, — «я должен кое-что сыграть. Я быстро, тем более, что я не умею». Я сел и одним пальцем, пытаясь вспомнить, сыграл мелодию ноктюрна Шопена. Другие руки в другое время играли эту мелодию. Я вспомнил ночи, когда в своей комнате наверху я слушал ноктюрны Шопена. То были одинокие ночи. Дом был погружен в туман. Друзья из Лиссабона отказывались приезжать. Никто не подавал признаков жизни хотя бы по телефону. Я продолжал писать. История была вздорная, безвыходная. Как мне пришло в голову ее написать? И почему я писал ее именно там? И кроме того, эта история меняла мою жизнь. Уже поменяла. Когда я ее закончу, жизнь моя уже не будет прежней. Я раздумывал об этом, запершись наверху и сочиняя вздорную историю, которую потом кто-то вздумает воплотить в жизнь, перенесет ее план в реальности. А я не знал, Но представлял, не знаю почему, но я представлял, что нельзя писать такие истории. Потому что всегда найдется кто-то, кому захочется претворить в жизнь вымысел и преобразить его в действительность. Так оно и случилось. В тот же год кто-то сымитировал мою историю. Или, лучше сказать, она сама воплотилась и присуществилась. И мне довелось прожить весь этот вздор по второму разу, но на сей раз взаправду. На сей раз бумажные персонажи стали персонажами из плоти и крови. На сей раз последовательность моей истории развивалась изо дня в день. Я следил за развитием моих событий по календарю и понимал, что могу их предвидеть. «То был удачный год?» — спросила жена смотрителя маяка. «Я имею в виду, хорошо ли вам здесь было?» «То был какой-то заколдованный год». «Я думаю, ведьма наколдовала», — ответил я. «Вы верите в колдовство?» — спросила жена смотрителя маяка. «Обычно такие люди, как вы, не верят в колдовство. Считают, что это предрассудки». «Ну, я-то верю», — ответил я. «Во всяком случае, в определенную магическую практику. Что нельзя, например, подсказывать событиям, как им следует развиваться, иначе они действительно начинают развиваться именно так». «Когда мой сын воевал в Гвинее, я ходила к гадалке», — сказала жена смотрителя маяка. «Я страшно волновалась, потому что увидела сон. Мне приснилось, что он не вернется, и я решила узнать, выживет или нет. Поговорила с мужем: «Послушай, Армандо, дай мне денег, я должна сходить к гадалке. Мне приснился страшный сон. Надо узнать, вернется наш сын или не вернется». Словом, пошла я к гадалке, та разложила карты рубашками вверх, потом перевернула одну и говорит: «Твой сын вернется, но увечный. И мой Педро вернулся без руки». Жена смотрителя маяка открыла застекленную дверь и сказала: «Это столовая, вы тут обедали?» Столовая сохранилась в нетронутом виде. Камин, комод, буфет в индопортугальском стиле и большой стол темного дерева. Именно здесь я сидел, на этом стуле. Справа от меня сидела женщина, и вокруг мои друзья. «И вас обслуживала Виталина?» — спросила жена смотрителя маяка. «Да», — подтвердил я. «То есть она приносила с кухни блюдо и ставила его на стол по центру. Каждый обслуживал себя сам. Виталине не нравилось раздавать еду. Она больше любила ее готовить. Кроме риса с удильщиком, она изумительно готовила сорду с моллюсками. Но ее коньком был суп по местному рецепту алентежу. Она оттуда родом, потому и умела готовить их суп. Знаете, я сегодня встретился с кучей людей, и все они были из алентежу. Только сейчас до меня дошло». «Горделивый народ», — заметила жена смотрителя маяка. «Но я отношусь к ним с уважением. То есть нам нечего делить. Я из Вианы ду Кастелло. Мы другие по характеру, но они мне вполне по душе». Жена смотрителя маяка стерла полой фартуки слой пыли с комода. «Хотите посмотреть верхний этаж?» — спросила она. «Охотно, если вас не затруднит», — ответил я. «Осторожно на лестнице», — сказала она. «Ступеньки прогнили, очень шатаются. Пропустите меня вперед». Я открыл дверь комнаты, посмотрел в потолок и увидел небо. Небо было прозрачным и очень голубым, настолько, что глазам больно. Комната с кроватью, шкафом и комодом выглядела неправдоподобной из-за почти полного отсутствия крыши. «Тут опасно», — сказала жена смотрителя маяка. «Тот оставшийся кусок может свалиться в любую минуту. Тут нельзя находиться». «Я только минутку», — сказал я. «Не упадет же он прямо сейчас». Я плюхнулся на кровать и попросил прощения. «Простите меня. Мне на минутку необходимо прилечь на кровати», — сказал я. «Предположим, что это прощание, и я последний раз соприкасаюсь с этой постелью». Видя, что я растянулся на кровати, старуха тактично покинула комнату, и я принялся рассматривать небо. Как странно. Когда я был молодым, вся эта голубизна казалась безраздельно моей, а сейчас она была слишком насыщенной и далекой, точно галлюцинация. И я подумал: неправда. И не может быть правдой, что я снова лежу в этой постели, и вместо того, чтобы рассматривать потолок, как обычно в бессонные ночи, рассматриваю принадлежавшее мне когда-то небо. Я поднялся и направился к старухе, ожидавшей меня в коридоре. «Последняя просьба», — сказал я. «Хочу посмотреть еще одну комнату». «Гостевой больше нет», — сказала жена смотрителя маяка. «Упавшая крыша все разрушила. Муж перетащил мебель вниз». «Я только брошу взгляд», — сказал я. «Входить нельзя», — сказала жена смотрителя маяка. «Муж говорит, что шатается даже пол». Я открыл дверь и бросил взгляд. В комнате ничего не было. Крыша исчезла полностью. Через окно был виден маяк. «Муж наверху», — сказала жена смотрителя маяка. «Спит, наверное. В это время нет работы, но он упрямый, вместо дома идет наверх». «Знаете, что я делал с этим маяком?» — сказал я. «Послушайте, вам я расскажу непременно. Время от времени я с ним играл. Когда мне не спалось, шел в эту комнату, устраивался у окна и играл его лучами. У него есть три проблесковых луча — белый, зеленый, красный. Я придумывал их алфавит и разговаривал с его помощью». «С кем вы говорили?» — спросила жена смотрителя маяка. «Ну как объяснить?» — сказал я. «Разговаривал с невидимыми присутствиями. Я тогда писал одну книгу и разговаривал с призраками». «Силы небесные!» — воскликнула жена смотрителя маяка. «Вы не боитесь разговаривать с призраками?» «Я не должен был этого делать. Никому бы не посоветовал разговаривать с призраками. Этого нельзя делать. Но иногда бывает необходимо. Не знаю, как лучше объяснить, я, собственно, приехал сюда для этого». Жена смотрителя маяка стала спускаться по лестнице и напомнила снова, что нужно ступать очень осторожно. Мы вышли во двор, она закрыла дом. «Еще раз огромное спасибо», — сказал я. «Будьте здоровы. Привет мужу». «Могу я вам что-нибудь предложить?» — спросила она. «Дома у меня есть пьяная вишня, самодельная». «Благодарю, с удовольствием», — согласился я. «Но только одну. Я тороплюсь и, прошу прощения, мне нельзя опоздать на поезд. Я в 9 должен быть в Лиссабоне».